утверждаю, отныне образ владыки всегда предо мною и сопутствует мне постоянно во всех делах моих в течение дня и во время сна в течение ночи. Так говорит себе ученик, и силы свои умножает.